Глава 31. Селин. Открыв в библиотеке учебник и пролистав несколько страниц, я понимаю, что все впустую. Нет, я вижу текст и даже улавливаю суть, но в голове совсем другие мысли. Меня не покидают думы о принце и генеральском сыне. А еще надо мной нависает Яромир, который преследует меня словно маньяк, и от которого невозможно отделаться. «Селин, ты эту страницу уже минут 10 читаешь. Забыла буквы?» И опять эта нянька. Скучно, да и вообще я это, оказывается, знаю. Неожиданное открытие накрыло меня совсем недавно. Для верности я даже быстро прошерстила учебники по истории, травам, заклинаниям и поняла, что они не просто мне знакомы. Я четко помню почти все строчки. Заминка вышла только с древним языком, но и там я была в курсе общей сути. И чему мне учиться? Ведь я, оказывается, все знаю. «Прямо все», — усмехается друг, отодвигая от себя учебник истории. Я успеваю заметить, что читал он не первые параграфы, а был где-то ближе к середине. Все или нет, неизвестно, но эти учебники я вспомнила. «Ты, я смотрю, тоже тайный умник». Яр усмехается и, откинувшись на спинку стула, внимательно смотрит на меня. «Что, будешь гадать, кто я?» «Нет, зачем? Меня все устраивает. И да, я тоже все это знаю. Домашнее обучение дает о себе знать». «Так чем займемся, умница моя?» «Хороший вопрос. Можно пойти в комнату, но там скучно. А вот поискать вампира надо бы. Но это лучше делать одной». У меня есть вопросы, которые при Яре я не хотела бы задавать. Но и мало ли, какие могут быть ответы. Как и насчет прогулки, но, скажем, часа через два. Пойду приведу себя в порядок после тренировок и пыльных книг. Прогуляемся во дворе Академии, как ты и хотел. Говорю как можно нежнее и дарю другу максимально ласковый взгляд. Ладно, раз ты и так все помнишь, думаю, нужды сидеть здесь нет. Я тоже пойду искупаюсь. Тогда через 2 часа на главной лестнице. Отлично, говорю, вскакивая и запихивая учебники в сумку. И как мне теперь учиться, если я все знаю? Нет, уроки Гедеона, конечно, особые, и тут уже ничто не спасет. Но вот историю и даже артефактику я, оказывается, знаю неплохо. По сути, я могу и не посещать занятия профессора Ингара, ведь я хоть сейчас способна рассказать все от корки до корки. Но мое предчувствие говорит, что на занятия стоит походить. А вдруг этот гений расскажет что-то новое? А что касается других занятий, на древний язык я все же похожу. Читаю я не бегло, да и понимаю через слово в переводе. Говорят, математика очень интересная. Там заумная старушка преподает, и у всех головы кипят от ее занятий. Медитация тоже неплоха, будет время выспаться. А вот занятия с фамильяром... Где там моя молчаливая вредина? Нужно бы с ней пообщаться более тесно. Она все же мой хранитель, а ведет себя так, словно это я напрашиваюсь охранять ее. Да и вообще впереди немало интересных занятий, например, снадобья. Их тоже преподает третий принц. А еще прорицание, призывы, некромантия, целительство. Ну, туда, скорее всего, будут брать не всех. Ничего, разберемся с этим позже. А пока нужно все выжать из этого вечера. А значит, идем искать вампира. А вот завтра можно сходить на кладбище. Яромир, как верная нянька, проводил меня до нужного крыла, а потом, развернувшись, быстро удалился к себе. Я на всякий случай все же дошла до конца коридора, а потом вернулась и спустилась на первый этаж. Несколько шагов, и я очутилась на улице. На мое счастье, нужная мне личность как раз сидела на лавочке в тени высокого дерева. Подхватив юбки, я чуть ли не побежала к Сальвару. Стоило мне приблизиться, как на его бледном лице появилась довольная улыбка. «Селин, рад снова тебя видеть», — заявляет он и указывает на вторую половину лавочки. «Ты знал, что я приду?» «Не знал, но твой взгляд был уж больно... Даже не знаю, как сказать. В общем... Я поняла, что ты очень хочешь поговорить. Появились новые вопросы? Черная бровь выгибается, и рубиновые глаза буквально впиваются в меня. «А ты готов дать мне ответы на предыдущие вопросы?» «Селин, я ведь уже говорил, что ты и так знаешь все ответы. Вернее, почти». И косится на кулон, который я тут же сжимаю в руке. «Нужно найти другой вариант». «Зачем все усложнять?» «Сальвар, ты не понимаешь. Этот кулон... Я чувствую, что снимать его еще рано. Ведь зачем-то я его надела. Хотя, может, это было сделано по глупости или в порыве отчаяния. Это вряд ли. Прости, Селин, но ты не простушка, а очень умная личность. Так ты знаешь, кто я? Неужели я услышу ответ?» «Догадался», — усмехается вампир, а потом начинает оглядываться. «Что-то мне подсказывает, ты не скажешь правду». Красавчик молчит, но кивает. «Ладно, тогда, может, ты подтолкнешь меня? Хоть намекни, кто я». Сальвар потирает глаза, а потом встает, и насмешка сходит с его лица. «Знаешь, Селин, раз уж ты запечатала память, значит, это было действительно нужно. Я не скажу тебе, кто ты, но знай, ты непроста. Но почему ты здесь? Можно было бы допустить, что ради них. Но они уже не дети, и им не нужна нянька. Это скорее за тобой нужен глаз да глаз. Ты о ком?» «О принце. Говорят, Шариан решил выбрать невесту, и ему приглянулась очень одаренная личность. Драконы вообще уважают силу, а тут ты. С их стороны это сделано крайне неправильно». «Да кто они? О ком ты? И при чем здесь нянька? Взгляни на меня, я же молода. Какие дети?» Вскрикиваю, подскакивая с лавки, и чуть ли не бросаюсь на этого всезнайку, который не хочет говорить. Прибью гада и все выпытаю. «Значит, ты еще не освоила иллюзию?» «Он знает?» «Не делай такие удивленные глаза, я же знаю, кто ты. В общем, подруга, осваивай магию, а потом взгляни еще раз в зеркало. Глядишь, что-то и вспомнишь». «То есть как? Он хочет сказать, на мне иллюзия? Что я — это не я?» «Удачи в освоении магии и восстановлении памяти». Парень уже хочет уйти, но я хватаю его за руку. «Сальвар, стой! У меня есть еще вопрос», — шепчу, сжимая его ладонь. «Мне и так непросто от осознания, что я не знаю, кто я, и нужно хоть немного ослабить груз». «Ладно, спрашивай». «Спасибо. Мне, правда, очень нужны ответы. А ты, похоже, единственный, кто мне может помочь. Кстати, ты так и не рассказал, как тебя самого занесла в эту глушь». «Точно. Я расскажу. Но давай пройдемся, а то уж больно много любопытных ушей». «Это он о ком?» «Во дворе почти ни души, но спорить не рискую и киваю на дорожку, уводящую в лес». Проходит, наверное, минут 5, прежде чем Сальвар собирается с мыслями и решается заговорить. «Не буду начинать издалека, так как это почти семейное. Я проклят, Селин», и смотрит на меня с такой грустью, что я даже замираю. «Это смертельно?» «Для кого-то, может, и да». «А если не секрет, что это за проклятие?» «Во мне проснулась магия крови. Если точнее, я могу управлять кем угодно, в ком есть хоть капля крови. Могу заставлять делать, что желаю, или убивать. Но даже это не самое страшное для меня». «Серьезно? Убить — это пустяк? А что еще? «Понимаешь ли, подруга, из-за того, что я могу контролировать кровь, я могу и, так сказать, перенимать от нее информацию. Например, могу выяснить, лжет мне человек или нет. Есть ли у него опасные помыслы?» Вампир становится еще печальнее, а я, кажется, туплю. «Сальвар, без обид, но я пока не услышала ничего плохого». «В смысле? Ты хоть представляешь, как сложно жить, зная, врут тебе или нет? А если я разозлюсь, то могу и убить, просто подумав об этом», — повышает голос этот дурачок. «Да он своего счастья не понимает». «Сальвар, но это не проклятие, а дар. Думаешь, мне приятно жить, не понимая, что мне лгут?» Да я бы многое отдала, чтобы уметь вычислять лжецов, а сила крови. Так учиться надо. Ты ведь как раз в академии. Начинай. Зачем прятаться в углу? Лучше бери себя в руки и дерзай. Друг мой, ты такой талантливый. Твоя беда в том, что ты воспринимаешь это как зло, хотя это добро чистой воды. Ты стольким можешь помочь. Мне, например. И, кстати, об этом. Моя родня, о которой ты говорил ранее, они ведь не хотят меня убить. Вампир замирает и смотрит на меня совсем по-другому. Словно у меня рога и хвост появились, или вторая голова. Неужели он не понимал своего счастья и уникальности? Ты правда думаешь, что это дар? Да, думаю. Совладай с кровью. Научись ставить блоки, чтобы не читать всех подряд, и выходи в мир. Он ведь так прекрасен. К тому же здесь твои друзья, принцы. Обратись к ним, пусть помогут. Глядишь, и тебе станет веселее в академии. Ну так что? Парень задумался, и на его лице появилась улыбка. Вот и отлично. Не зря отец направил меня сюда. Спасибо, Селин, вы помогли мне. Опять на «вы». А я ведь младше тебя. Вообще-то это не так. Загадочно усмехается и опять начинает оглядываться. Да кого он ищет, и над его словами нужно подумать. Если я и правда старше его, то понятно, откуда знаю так много. Но если я отучилась, то зачем опять поступила в академию? Вопросов становится еще больше. Сальвар, так что насчет моего вопроса про родню? Они вас не тронут, скажу даже больше. Они оберегают вас. Серьезно? Меня кто-то оберегает? Так они помнят, кто я? А вот этого я не знаю. Селин, мой дар работает немного иначе. Я могу почувствовать, скажем, яд в крови или зелье, но не заклинание на маге. Ясно. Значит, буду думать дальше. А ты давай иди к директору и все ему расскажи. Хотя этот экземпляр может и передумать. Опять придется делать все самой. Ну и ладно. Благое ведь дело. Пошли. Хватаю парня за руку и поворачиваю к школе. Куда мы? К директору, пусть помогает. Нет, он наоборот отчислит меня. Моя сила страшна даже для наших. А тут просто маги. Селин, да стой же ты. Вампир вырывается, но я крепко держу его. Дальнейшее выглядит забавно. Я чуть ли не тащу за собой бедного парня, а он пытается упираться и хватается за двери, лавки. В общем, за все, что попадается под руку. Ситуацию спасает Мора. Воистину, она появляется всегда в нужный момент. Может, это еще один ее дар? «Ребята, вы куда?» — с интересом спрашивает подруга, смотря как я тяну Сальвара по лестнице вверх. «Мне нужно отвезти его к директору, а он упрямится». «А, ну так поможем». Радостно произносит Мора, а потом как скрутит парня. Ого, уроки Гедеона не проходят зря. Эй, ненормальная, ты чего? Да пошли, не ломайся. Директор нормальный мужик. Теперь уже я хлопаю глазами, наблюдая, как милая подружка уверенно тащит довольно крупного вампира. Вот что значит женщина из деревни. Что коня остановить, что мужика скрутить в бараний рог. Умница. В общем, с Альваром мы буквально вталкиваем в кабинет опешившего директора Салана. «Мора, да сколько можно? Я же сказал, стучаться нужно!» Воет бедняга, падая в кресло. «Так я постучалась. Кажется, в общем, это уже не важно. Вот». Сажаем вампира за стол, и я обращаюсь к директору. «Помогите ему, прошу. Он хороший». После чего подмигиваю уже хмурому Сальвару и ухожу. «Отлично. Теперь ему точно помогут. Просто не могут не сделать этого. Почему? Сама не знаю. Но я в этом уверена. Странная у меня все же чуйка. И, кстати, что-то мне подсказывает. До Яра мое небольшое приключение уже долетело. Опять будет учить жизни. Ну и пусть. Главное, что я помогла. А теперь можно и в душ».